Глава 16. Амели. «Давно мне не было настолько стыдно!» Ударила того, кто организовал целую операцию по моему спасению, да еще и в раненое плечо. Запоздала, начала понимать, что док то ли подшутил надо мной, то ли за что-то мстит Райдену через меня. Причем врач все заявлял так убедительно. И как тут во всем разобраться? Предупреждение дока о том, что Райдену необходим близкий контакт со мной после того, как я наградила его магией, вроде бы оказалось правдивым. По крайней мере, генерал подтвердил эти слова и тоже сказал про головную боль. Насчет приветствия в виде удара в плечо, тут уже пошла подстава. Но опять же, а вдруг док подразделение перепутал, солгал нечаянно. А по поводу гастрономической любви Нокса к клопам, у меня, конечно, были сомнения. Но от Райдена в самом деле пахло клопами, причем изо рта. Значит, он их все-таки ест. Станет ли взрослый мужик поглощать насекомых, если они ему не нравятся? Вряд ли. Так что тут моя логическая цепочка была простой. Изо рта пахнет клопами, значит, он ими питается. Поэтому можно предложить ему их в качестве подарка. Загладить вину за удар. Где взять этих кровососов? Уже другой вопрос. Надеюсь, да, он подскажет. Вот только, судя по перекосившемуся лицу моего нового куратора, я опять сморозила глупость и оскорбила его высочество до глубины души. «Не любишь клопов?» Я втянула голову в плечи. Щеки полыхали от стыда уже так, что впору было искать огнетушитель. Нокс взорвался в гневной отповеди. «Я их терпеть не могу. Мне вообще все насекомые не нравятся, включая твою свинью. Клопами я не питаюсь. А вот упитанным хомяком могу закусить, а дока вообще на бинты порву». «Сам ты насекомое!» — возмущенно пискнула Винни. «Она не насекомая. Я не могла не вступиться за свое родное животное. И вообще можно спросить, бабочки-то тебе чем не угодили?» Глаза Райдена метали молнии, и я благоразумно прикусила губу. И так уже слишком многое наговорила. «Бабочки?» — воскликнул он. «Ты издеваешься? Эти те неуловимые твари с красивыми крыльями, которые впрыскивают своим жертвам яд, а потом откладывают под кожу личинки? Ты этих бабочек имеешь в виду? Или в сказках твоего мира были какие-то другие, безобидные?» «Ой, блин, как тут все сложно-то!» «Вопрос снимается», — миролюбиво махнула я рукой. «Все, надо закрыть рот. За умную уже не сойду, поздно, но хотя бы мужика доводить перестану. И надо запретить себе пялиться на его эффектный торс. Красивый парень, что есть, то есть. Но это не повод ощупывать его взглядом». «Все, Нокс, остынь!» — осадил бойца генерал. «Что у тебя за проблемы с доком? Почему он так на тебя взъелся? Микстуру вовремя не выпил». «Найду, прибью и задам ему ряд вопросов», — процедил сквозь зубы Райден, снова облачаясь в футболку и черную военную куртку. «Отставить самосуд!» — приказал Даун. «Все выясните прямо при мне. Нокс, держи себя в руках. Я сейчас приглашу сюда Докерти, и мы расспросим его о причинах неприязни к твоей персоне». «Ага, значит, док — это Докерти. Надо запомнить». «Вызывали генерал?» Этот тип в белом халате вошел в кабинет с самым честным лицом на свете. «У девушки развелась на вас аллергия? У нее щеки красные». Мазнул он по мне взглядом и невозмутимо полез в карман за планшетом. «Рекомендую экспресс-диагностику». «Отставить диагностику», — рявкнул на него генерал. «Лучше объясни, чем тебе насолил Райден. Мстить ему руками девчонки — это слишком подло даже для тебя, Арнольд». «Какая месть?» — изумился врач. «О чем вы вообще? У вас что, коллективный психоз?» — насторожился он. «Можно я его тут по-тихому закопаю?» Глаза Райдена сузились. Пока не дошло до члена вредительства, слово взяла я. «Почему вы мне сказали, что в команде «Молния» принято такое приветствие? Удар кулаком в плечо. Забыли, что у Райдена в этом месте рана?» «Я никогда ничего не забываю, девочка!» Снисходительно посмотрел на меня врач. «Это был тест для вас обоих. Для тебя на доверчивость и присутствие аналитического мышления. Сама понимаешь, какую отметку по этому поводу я сделаю в твоей медкарте. А для Нокса это был сигнал, что он еще слишком слаб, чтобы ввязываться в разные авантюры. И что он должен прислушиваться к моим медицинским рекомендациям. Я тебе что говорил, Нокс? 2 недели постельного режима. И где ты сейчас? В своей кровати? Я не инвалид, чтобы на простынях прохлаждаться, рявкнул Райден. Ты живой и не утратил двигательной функции только благодаря моей настойке, парировал док. Это от вашего лекарства так клопами пахнет, уточнила я. Почему вы мне солгали, что Райден любит клопов? Дали совет дарить ему этих насекомых, если я захочу его чем-нибудь задобрить. Всего лишь обычный медицинский юмор. И вообще, если бы он их не любил, то давно попросил бы меня добавлять в настойку приятные ароматизаторы. Например, мяту или валерьяну. Заодно они бы его успокоили. Перестал бы домогаться чужих сестер. Грозно сложил руки на груди Докерти. «Каких еще сестер?» — взревел Райден. «Моя троюродная сестренка Амели рассказала мне, как ты месяц назад ее в углу зажимал», — возмущенно заявил врач. «Не знаю я никаких Амели!» — наорал на него Райден. «Конечно!» — кивнул док. «Ты даже имени ее не удосужился спросить». «Я малолеток не трогаю», — парировал принц. «Ей уже 18», — заявил док. «Хочешь сказать, что вообще ее не помнишь? Невысокого роста, стройная, розовые волосы, пирсинг в верхней губе. Если у тебя амнезия, то только скажи. Назначу тебе парочку целебных клизм. Они тебе мигом мозги прочистят». «Розовые лохматые волосы и жуткий пирсинг с черепом в верхней губе», — начал припоминать Райден. «О, ты погляди-ка! Память начала возвращаться», — едко усмехнулся врач. «Это было на вечеринке в Клейтоне. Одна пьяная девица вешалась мне на шею, но я ей объяснил, что она не в моем вкусе. Возможно, она на меня обиделась, но мне было все равно. Если это была твоя Амели, то передай ей от меня...» Сделал паузу Райден. Все ожидали, что он продолжит «мои извинения», но вместо этого принц заявил. «Передай, что на шею мужикам вешаются только куртизанки. Пусть хоть немного заботится о своей чести». «Я тебя убью!» — прошипел док, кидаясь на обидчика, но тот увернулся в сторону и свалил его на пол резкой отработанной подножкой. «Генерал Даун, я официально прошу вас сменить мне лечащего врача!» — холодно парировал Нокс. «Принято!» — пророкотал Даун. «Арнольд Докерти, вы отстраняетесь от работы сроком на месяц. За это время в отношении вас будет проведено служебное расследование». «Неблагодарный ты ящер!» — возмутился док.